Нам в еду утром подмешали это другин, кмыкнул в ответ и поплыл к берегу. Но, уже подплывая, я понял. Мои трусы. «Эй, женщины противные, трусы принесите!» — крикнул им, но все трое обернулись и показали мне языки. Правда, к берегу тут же поспешила Инди, которая уже переоделась, но ее схватила Любава, а близняшки вырвали мои трусы из рук. «Ну все, женщины противные, вам всем хана!» Схватив песок, закрепил его на себе, сделав песочные труселя, и побежал на берег. «Буду вершить правосудие!» Глава 12. Больница, палата для VIP-пациентов. «Боже, что это?» — недоумевал врач родом из Франции, глядя на пациента. Впрочем, все в помещении сейчас недоумевали. Здесь собрались лучшие врачи, которые ранее лечили шейха. Сейчас же они занялись срочным пациентом, и то потому, что это наследный принц. «У него гниет пенис, и очень быстро гниет», — подытожил пожилой русский врач. «Это вообще нормально?» — недоумевал немец. Срочного пациента привезли из соседнего Эмирата на вертолете. Тамошние врачи пытались лечить, но не справились и отправили его сюда. Сейчас врачи наблюдали за пациентом, чей пах превратился в гноящееся нечто. Кожа мужчины побледнела, а черные вены расходились от паха до колена груди и почти достали до сердца. «Анализ крови готов», — заявил японский врач и раздал людям, окружившим медицинскую кровать, бумаги. «Чертовщина», — среагировал русский врач, глядя на анализы. Его товарищи тоже были поражены, потому что они смотрели на анализы мертвеца. Мужчина гнил изнутри, причем гниение происходило с огромной скоростью, и попытки остановить это не привели ни к каким результатам. Всего через час черные вены добрались до сердца, и мужчина начал гнить целиком. Там же. Я вошел в палату и тут же почувствовал запах гнили. Тошнотворный такой запах, отчего Инди поморщилась, а вот Ингвар совершенно никак не отреагировал. Увидев тех же врачей, которые лечили шейха, кивнул им и подошел к пациенту. А там жуткое месиво из гнили. Я даже с удивлением посмотрел на врачей. Как они вообще заставили это протянуть так долго? Но, глядя на эти истощенные лица, становится понятно, что они выложились на максимум. «Его уже не спасти?» — покачал я головой, смотря анализы. «Это Шинсейха! Вы обязаны его спасти!» — воскликнул какой-то араб. Он стоял среди врачей. «Во-первых, я никому ничего не обязан. А во-вторых, ваш сын шейха насиловал трупы». Мои слова прозвучали, как гром среди ясного неба. «Говорите, началось все с паха? Первичные анализы нашли трупный яд в паховой зоне». «Оно не способно привести к такому», — возразил один из врачей. «Результат перед вашими глазами. Я не смогу это вылечить, потому что мои методы лечения основаны на отварах, а здесь они полностью бесполезны». Я кивнул на разлагающегося человека. Он гнил живьем. «Если бы меня позвали сразу, как он попал в больницу, был бы шанс, а сейчас без шансов. Да и, честно говоря, лечить человека, который занимается подобным, не в моих принципах». «Лечите его!» Ко мне подбежал тот мужчина, который обязывал нас спасти пациента, и попытался схватить за шкирку, но я перехватил его руку и, надавив, усадил вопящего человека на пол. «Я не буду тратить ценные лекарства на труп, так как они нужны еще живым». В этот момент аппаратура запищала, и догнивающая туша все же умерла. В тот же миг я увидел, как 13 черных силуэтов вылезают из тела мужчины и вырывают его безмолвно вопящую душу. Месть свершилась. Покойтесь с миром, девушки. Правда, они сперва решили немного порвать душу мужчины на части, но тут сработал Ингвар, и душу вырвало из рук силуэтов, и она влетела в грудь парня. Ингвар слегка поморщился, но силуэты вроде успокоились и начали развеиваться. Вот только это манна, и мы втроем потянули ее к себе, и у меня в рюкзаке стало тепло. Формируются кристаллы. Что я и говорил. Передайте шейху мои соболезнования. Я развернулся, и мы пошли в свой номер. Пора уже собираться и лететь домой. Чем мы и занялись. Разве что сперва посмотрели на добычу, а там 50 мутных кристаллов. Говорить об этом в номере не хотелось, так что проигнорировали это. Кто мог знать, что мы прокляли сына шейха? и я уже пожалел, что спас самого шейха. Если у него сын насилует, убивает, а потом еще раз насилует женщин, то что отец творит или творил? Во всяком случае, теперь сыночек находится в так называемой клетке душ. Клетка душ — это особая магия некромантов. Мне Ингур рассказал о ней. Сам он редко ею пользовался, потому что он добрый малый, но вот здесь он был полностью за то, чтобы ублюдок страдал и после смерти. В клетку помещается проклятая душа, и она будет вырабатывать манну для некроманта, а также ее можно использовать для создания нежити. Скелета, к примеру, создать или зомби поднять. Бывали некроманты с сотнями тысяч душ в клетке душ. Это были чудовища национального уровня угрозы. По крайней мере, так об этом рассказывал Ингвар. Сам я с их братом, да и с нежитью в целом, почти не имел дел. В общем, у нас все вышло экспромтом. Мы ведь не думали, что проклятый сам попадет в наши руки, но проклятие оказалось впечатляющим. Разлагаться словно труп, но при жизни довольно жестко, но эффективно. И самое главное, заслуженно. Страшные люди эти некроманты. Неудивительно, что их ненавидели не меньше, чем демонов. А с вами у меня дома будет серьезный разговор. Я уставился на трех прокозливых женщин, которые сидели на диване в гостиной. Любава же лишь виновато улыбалась, а близняшки делали покерфейс. «Все, подъем, поехали домой», — сказал я, и, взяв две сумки с вещами, направился на выход. Внизу нас уже ждал Саид, и выглядел он растерянным. «Нас слишком поздно позвали», — сказал ему, и тот кивнул, после чего сел за руль. Нас повезли в аэропорт, и ехали мы молча, ибо набегались, накупались и устали. Эти две заразы столько сил у меня высосали, словно Любава ночью, а я, между прочим, ночью вообще не спал. Так что, когда мы оказались в самолете, я просто отключился и был разбужен уже в Малосибирске. Оттуда Саид довез нас прямо до фермы. Откуда взял, туда и вернул. Так что машину мы покинули у башни Валькирии. «Не знаю, как вас отблагодарить. Вы попросту спасли всех нас», — благодарил мужчина, пожимая мою руку двумя своими. «Если бы шейх умер, его сын, который некрофил, стал бы новым шейхом, и вы все бы взвыли?» «Прошу не распространяться об этом. Я думал, это все слухи недругов и других сыновей шейха, но кто мог знать, что все не так просто?» «Но при этом все очень не хотели, чтобы он стал новым правителем», — хмыкнул в ответ. «Поверьте, у него много и других негативных черт». Саид лишь обреченно вздохнул. «У шейха много детей и много проблем из-за них». «Ну да, уже читал про девушку, которая пришла на вечеринку с шейхами, а потом была найдена без единой целой косточки. Да и если верить интернету, чего только ваши шейхи там не вытворяют, бесясь с жиру». «Не стоит верить всему, что пишут в интернете», — нахмурился Саид. «Я верю лишь своим глазам. И пока что увиденное мне говорит о том, что то, что пишут в интернете, это лишь невинные шалости по сравнению с тем, что происходит на самом деле. Но не будем об этом. Распространяться я тоже не буду». «Благодарю». Мужчина уехал, а я зевнул и потянулся. А дома-то лучше. Даже если дома-то палатка. Посмотрев на руины, вздохнул. Пора приниматься за работу. Мы потратили целый день на эту поездку, но оно того стоило. Одной лишь энергии с того злого духа хватило, чтобы увеличить мне магию где-то на 2 или даже 3 десятых. Ингвару с Инди тоже досталось, но девушке в меньшей степени, так как она с огромным трудом переваривает такую манну. «Йоу!» — ко мне подошел Ли. «Как съездили?» «На удивление, неплохо. Нас даже не пытались убить. А у вас как?» «Мы остались без готовки Любавы. Как у нас могут быть дела?» — спросил тот и, положив ладони мне на плечи, сделал обреченное лицо. «Мы тут страдали. Аква готовить не умеет, а Мирта тоже. Пришлось нам с Игнатом заниматься готовкой, и то вышло такое себе. До уровня Любавы, как пешком до луны», — жаловался китаец. «Ох, а у нас был отличнейший шведский стол», — заулыбался я. «И меня бы побили, но примчались волки и, сбив меня с ног, обслюнявили». «Ррррр!» — рычал Лай, который очень горевал, ведь меня аж целый день не было. Пришлось волков погладить, поцеловать, как это делает Любава, и... Они, оказывается, стали сильнее, примерно по двойке в магии. «Какие вы молодцы, уже такие сильные!» Продолжал я гладить волков, а потом и животики почесал. Но эти бегемоты скоро будут такие огромные, что тут придется грабли использовать, чтобы чесать их животы. И тут же спустился мой мини-сокол и потребовал почесать и погладить его. А за ним и курица прибежала. Точнее, нет. Она убегала от Любавы. «А ну, стой, скотина!» — кричала рыжая, несясь за курицей. И тут же вскочили волки да побежали на курицу, но та замахала крыльями и резко взлетела. Волки удивились, но Лай, используя магию, высоко подпрыгнул и, почти сомкнув челюсти на курице, получил молнией. Упав, волк недовольно прорычал и собрался было вновь прыгать, но ботинок Любавы сбил птицу. Система ПВО отработала на 5 с плюсом. Подбитый НЛО рухнул на траву и, перекатившись, вскочил на лапы, и кудахча курица побежала дальше. Но путь ей преградили два волка, и только ряба замахала крыльями, как из земли вырвались корни и оплели ее лапы. Лая постаралась. В куриных глазах появилась паника, а миг спустя ее схватила Любава. «Ну все, сволочь, пошли на сковородку!» «Ку-ку-ку!» — запаниковала золотая курица. Кажется, пока нас не было, ряба сильно накосячила. Что ж, земля ей пухом. Ну или сковорода. Окинув ферму взглядом, пошел я в баню. Во-первых, посох на зарядку поставлю, а во-вторых, нужно хорошенько отмыть морскую соль и песок. Вот только стоило мне подойти к горячей купальне, как из моей тени выскочили две девушки и нырнули в воду. Они сделали себе купальник из тьмы и погрузились по самую макушку. Ей-богу, дармоедки, лишь бы не работать. Ну ладно, отмыться — дело святое. А еще я настойку из трав вылил, и вода окрасилась в розоватый оттенок и стала пахнуть малиной и некоторыми ароматными травами. Хорошо. Если бы близняшки не выглядывали из воды и не пялились на меня, было бы еще лучше. «Что?» — спросил у них. В ответ девушки погрузились в воду. «Сейчас манну запущу. Выдержите большой напор». В ответ из воды поднялись кулаки с вытянутыми большими пальцами. «Хорошо, готовьтесь». На каменной стенке купальни были скрыты руны, и я начал их активировать. Баня заряжена на 80%, и это открывает ее скрытые свойства. Но на купальне они никак не отразятся, разве что маны высвободится больше. И она высвободилась. Вода аж забурлила, но к манне воды и огня добавилась природа, и это самое главное. Природа совсем сочетается, а значит, такая смесь манны лучше усвоится. Миг, и концентрация маны выросла до 400, аж волосы дыбом встали, а близняшки выпрыгнули из воды. Похоже, не потянут они еще столько. И, сделав пару шагов, обе рухнули на спины, да тяжело задышали. «Скучал?» — в баню ворвалась Любава и тут же кинула взгляд на близняшек, которые лежали звездами, еще и без одежды. Даже теневые купальники развеялись. Потом посмотрела на меня с волосами, которые были как шипы, торчали аж. «Бегу, бегу!» Рыжая прыгнула в воду, словно бомбочка, и вырвавшаяся вода буквально смыла коротышек. А это хохочет. Точнее, хохотала, пока у самой волосы не встали дыбом. А учитывая, что насыщенная манной вода разлилась по всей бане, само помещение начало насыщаться ею. Даже магические сгустки появились в воздухе. И не прошло пары минут, как Любава с трудом вылезла из воды и на четвереньках подползла к полторашкам, рухнув рядом с ними. Затем я активировал обратное поглощение, вся вода и мана начали затягиваться баней, и я тоже лег рядом с женщинами. «Это было тяжко», — Любава посмотрела на меня. «Но что эти заразы здесь делают?» «От работы отлынивают». «И не смотри на меня так, я их сюда не звал и не пялился». Любава приподнялась, а близняшек уже не было. В тенях скрылись. Вот некуда им ману тратить. Интересно, сколько у них магии? Или это у них ядро имеет такие свойства? Погрузиться в тень — это ведь сложная магия, очень сложная. Это даже сложнее моей трансформации в зверя. И куда более дорогая. Хотя, может, они просто теневой камуфляж наложили. Стоят рядом и хихикают. И ведь так просто их не обнаружить, даже ассистентом. Можно, конечно, ударить магией, но еще наврежу бестолочем. «Вот проказницы!» — ругалась Любава и с трудом поднялась. «Уф, сколько манны, я чуть не лопнула!» «В этом и смысл. Растягиваем сосуд. И если его регулярно повреждать растягиванием, он, как мышца, будет становиться лишь сильнее. но и крупнее. Далее мы ополоснулись и вышли из бани. Любава направилась делать ужин, а я проверил, как там ремонт пагоды. Но его, считай, только начали, поэтому работы там еще тьма. Сам же я занялся разбором дома, а там и подошло время ужина. Мы собрались за большим столом, и народ даже не особо и заметил наше отсутствие. «Ингвар, не забудь про защитные артефакты для деревень», — попросил я его. «Уже делаю», — кивнул обгоревший парень. «И когда успел? Мы вот даже не загорели». «Хорошо». «Что-то много в Сибири духов и прочего», — сказал Ли. «Ну, там же сплошной лес, откуда все это?» «Сибирь лишь на первый взгляд безлюдна, но люди в ней были всегда. Просто сейчас идет урбанизация, а так сибирских народов довольно много», — ответил я и съел котлетку. «У нас было пюре с куриными котлетами, овощные салаты, уха и кефир жизни. Да, мы пьем его при любом случае. А как не пить, если лишь на одном кефире любой человек легко доживет до 150 лет? А может, и дольше проживет?» «Вот», — Валькирия протянула мне телефон. «Это твое лучшее селфи с голыми сиськами», — закивал я, и Любава подавилась кефиром. «Потом меня побили», — не оценила она шутку юмора. На телефоне была открыта новость из Великобритании. Мужчина сошел с ума и сжег свой дом вместе с семьей. Полиции он признался, что ему приказал голос. «Да уж, дела. И вовремя я выпустил то интервью», — сказал я, прочитав новость. «И про то, где ты поливаешь Джеймса помоями и обвиняешь во всех бедах мира?» — хохотал Ли. «Ага, оно самое. Удивлен, что его опубликовали, почти ничего не вырезая». Интервью вышло буквально на следующий день, и я уже читал комментарии, и чего там только не было. Но в основном меня называли психом. Но насколько далеко отрепостилось интервью, пока непонятно. Однако начало положено. Одно плохо. Мы за едой все уткнулись в телефоны, находя различные странные новости. И так до самой ночи. А следующие несколько дней пролетели вмиг. И вот 30 октября, суббота. «Удар! Еще удар!» — командовал Ли, а наша группа по кунг-фу разрослась до небывалых размеров. Даже близняшки стали участвовать в тренировках. Вот только тут сплошные женщины. Ингвар же не хочет кунг-фу. Он слабак и хочет резать костяшки. Игнат занимается своей буханкой, пока есть возможность. Халтурщики. «Все, все молодцы. Дамы в баню, парни в душ», — заявил Ли, и половина народа попадала или присела на траву. Сегодня были особенно жесткие тренировки, так что все обливались потом. Женщины побрели в баню, а мы втроем в душ в клинике. И потом сидели за большим столом, попивая чай. «Сейчас бы баню», — вздыхал Святослав. Он только вернулся из Москвы, по делам ездил. «Женщины там надолго. Можно, конечно, расширить купальню», — задумался я. «Зачем?» «Вместе купаться», — хохотал Ли, дразня Святослава. Он так и не сдался по поводу Виктории. Да и говорю же, мазохист. «В купальниках. Там ведь дети», — добавил я, и крашеного блондина отпустила. «Но нет». «Мыться с женщинами — это ведь слушать всю их болтовню!» Парни посмотрели на меня и прониклись мудростью. Так что мы продолжили пить чай и есть бутерброды с плесневелым сыром. «Как ваша заправка поживает?» «Отлично!» — улыбался китаец. «Народ едет со всей округи, и ты как раз дорогу сделал!» «Разве что селяне опасаются, что через село все будут ездить на заправку», — добавил Святослав. «Это да». Я призадумался. Будет плохо. Но уверен, отец что-нибудь да придумает. «Я, к слову, пиццерию открыл», — добавил Святослав, удивляя всех. «Вот черт! Могли же пиццу заказать!» Ли сокрушенно схватился за голову, а Святослав уставился на меня. «О чем он?» «В Дубай на денек летали. Оставили его без готовки Любавы». «О, на день? На лечение, что ли?» — быстро понял тот. «Да, ситуация была экстренная, я все же согласился с учетом частного самолета, так что туда-сюда никто и не заметил». «Частный самолет — это хорошо. Тоже хочу». Святослав распластался на столе. «Задолбался летать. Но я бизнес расширяю, так что приходится мотаться в Москву едва ли не каждую неделю. пить как черт, еще и выслушивать кучу всякого. А тебе в основном спрашивают. Ну и немало народу пытается подмазаться ради лекарства или контактов с тобой. Для бизнеса это прям идеальная среда. С лекарствами пока все плохо. Но думаю, вскоре смогу сделать новую партию. Правда? Оживился тот, и я кивнул. Слава богу, а то уже душу выпили. А это не засос у тебя на шее? Хохотал Ли, и парень прикрыл шею рукой. О, пьянка была у одного богатея. Все по шику, плюс девочки из эскорта. Он виновато на нас посмотрел. Вы же не расскажете Виктории? Думаю, ей глубоко плевать, хмыкнул Ли. Она сейчас увлечена кое-кем другим. Кем? Есть тут один старичок. А? Старик? Ай! Воскликнул китаец, которому я дал ложкой по лбу. Кузницей она увлеклась. С нашим металлургом оружие куют, объяснил ему. Металлургия, значит. И снова ты не прав, вмешался Ли. Оружие и доспехи. Святослав призадумался, но тут женщины показались. Все в халатах, распаренные и довольные. Кристина тут же села рядом с Ли. «Иван, а это как?» — спросила блондинка и развела руки в стороны. «Там снаружи уже дубак жуткий, а у тебя лето». Обе Сычевы тут же закивали, а Оля рот открыла. Только поняла. «Подогрев земли». «Так это же, наверное, целое состояние стоит», — ахнула Кристина. «Ну а на что мне еще деньги тратить?» Мой вопрос поставил девушку в тупик. «Я вкладываюсь в ферму. Вон какую пагоду сделали». «Кстати, да мы там так и не были». Кристина схватила Ли и потащила к пагоде, где уже трудились Федор с бригадой. Ну и все остальные пошли. Разве что Любава на кухню еду готовить. «Очуметь!» Ахнула Оля, когда мы подошли к башне-водопаду, а когда прошла врата, еще шире раскрыла рот. «Ой, как тут красиво!» Воскликнула Ульяна и подбежала к стене из воды, досунула руку. «Классно!» «О, София Матвеевна! Кристина Матвеевна, народ!» Федор вышел из пагоды и поднял лапу. «Точно! Ты ведь тоже Матвеевна!» Вспомнил Ли и получил от своей девушки кулачком по плечу. «Засранец! Если не будешь видеть меня месяц, то все? Забудешь о моем существовании?» Она впилась в дурака взглядом, и тот начал оправдываться. Я же пожал Федору руку и осмотрел первый этаж пагоды. Там был просторный холл, гардеробная, туалет, склад и комната отдыха. Ну и диваны будут стоять в холле. Пока же здесь пусто. Но ремонт здесь уже почти закончили, и мы начнем обставлять все мебелью. Текущая концентрация манны 36,6 З. Пагода. Отличный показатель. И он будет лишь расти. Оно все имеет накопительный эффект. Чем больше маны скопится, тем лучше. Может, к Новому году выйдем на 50 единиц. Сюда бы акву поселить с Ли, эх. А прикольно тут. Услышав голос, обернулся. А там Оля с остальными решили зайти да посмотреть, что да как. Но тут пока еще грязновато, так что стояли мы у входа. «Стараемся», — улыбался Федор. Отделку делали в китайском стиле. Много красных и золотых тонов, древесина, паркет, который стоит как космос. И еще Ли хочет особые такие светильники на стену в китайском стиле. Дорогущие, как золото. Но деньги его, так что пусть балуется. А если закончится, Джеймс профинансирует. Вскоре женщины налюбовались, и мы пошли на перекус. «Вань, а ты когда мне Ларису отдашь?» — спросила сестра моя. «Думаю, уже скоро. У нее важная миссия. Потерпи, пожалуйста. Или у тебя проблемы?» «Хорошо. И нет, проблем совершенно нет. Просто без нее скучно. Она нас с Ульей в PlayStation'е всегда обыгрывала, и без нее мы потеряли азарт». Блондинка закивала, подтверждая слова Оли, и, похоже, они и правда хорошо сдружились. «Иван, а здесь и зимой будет тепло?» — спросила София. «Посмотрим. В идеале, чтобы было тепло, но посмотрю по затратам». «А можем мы вам помочь с этим? Просто зима, холод, сырость, а тут цветочки, трава, и сердце радуется, а душа наслаждается». Женщина даже заулыбалась. «Да, не хочу отсюда уходить», — заявила Ульяна. «Хочу здесь жить». Жить здесь не выйдет. У тебя будет учеба, потом ты